Была глухая ночь. Он стоял возле окна, а на его диване лежала мать, потому что в ее комнате ночевали теперь врачи из клиники отца. Они сменяли друг друга. Это были хирурги, ничего не смыслившие в болезни отца. Но мать считала, что ввиду ухудшения состояния больного у его постели должны были дежурить врачи. И они приходили. Светловолосые мужички, молодые ординаторы. Они старательно вытирали ноги, долго топтались в передней, прежде чем войти к отцу, с преувеличенной готовностью и оттого неловко помогали носить и выносить кислородные баллоны, ходили курить на лестничную клетку, зажав, словно школьники, сигарету в кулаке, а по ночам спали беспробудным сном дежурных врачей. Мать была в своем синем байковом халате с разводами. Она даже не лежала, а полусидела, облокотившись на подушку. Из комнаты доносился кашель. Теперь это уже были не приступы кашля, а сплошной кашель, так что непонятно было, когда отец умудрялся сделать вдох, чтобы запастись воздухом, требовавшимся для поддержания в себе такого кашля. Его озорство обернулось теперь трагедией для него же самого. Кашель заполнял всю его грудь, всю квартиру, так что, когда он хоть на мгновение прекращался, сын заходил в комнату отца, чтобы выяснить, не случилось ли чего. Теперь отец уже все время полусидел, поддерживаемый сестрой или врачами. И это никого не беспокоило, хотя раньше ему запрещалось даже ворочаться. Значит, теперь это уже не имело никакого значения. Слово «пневмония» впервые произнесла мать. Сын мысленно видел, как серовато-синее уплотнение распространяется все выше и выше, свободными от него оставались только верхушки легких. Но и их ждала та же участь. И это были легкие его отца. И они с матерью находились в отдаленной комнате, вдвоем, словно спасаясь от кашля отца, предоставив его другим. Где-то внизу виднелись цепочки фонарей. Черная пустынная улица была словно покрыта лаком. Чуть приоткрыв форточку, сын прислушивался к звуку шагов на тротуаре. Час назад мать позвонила своей приятельнице и попросила ее прийти. Приятельница эта была педиатром, но мать считала, что она вообще очень хороший врач и буквально выходила своего мужа, недавно перенесшего ту же болезнь, что и отец, правда, в значительно более легкой форме. И вот теперь они ждали ее прихода, как будто он мог что-то изменить. Иногда сын даже становился коленями на подоконник и высовывался в форточку. В этот момент ему казалось, что кашель отца стихает. «Он же погибает», — сказала мать. Она сидела на диване, в своем байковом халате, уже не опираясь на подушку, обняв руками колени, укрытые одеялом. На ее пальце тускло поблескивало золотое кольцо с небольшим бриллиантом. Она надела его, когда они уходили из города, охваченного пожаром, и с тех пор не снимала. Она сказала это так, как говорят о постороннем человеке, или как будто отец это делал нарочно. Весьма возможно, что в эту минуту она чем-то напоминала фигуру из надгробия Мартуса, хотя впоследствии сыну не раз казалось, что мать не сидела, а стояла. У ног ее размотались простыни, белые как облака, и она восставала из них, словно несгибаемая патриотка в застенках гестапо или ракета, стартующая в космос.